Вы думаете, что макаронные изделия и картофель в одном блюде – это смешно? Я вас удивлю. Паста с картофелем – традиционное неаполитанское блюдо. На самом деле это гениальный способ приготовить очень простое, дешевое и сытное блюдо, чтобы накормить семью. У этого блюда есть и свои секреты. Например, можно добавить немного помидорок, чтобы получить приятный цвет. Можно обжарить овощи на сливочном масле или свином жире, чтобы блюдо было еще сытнее. Но главное – это засохшая сырная корочка. На ней должно оставаться немного сыра, которую добавляют в это блюдо, и тогда вкус его становится кремово-нежным. Паста с картофелем по-неаполитански. Ингредиенты. 320 граммов смеси остатков разной пасты. 750 граммов картофеля, 150 граммов зелени сельдерея, 150 граммов моркови, 1 белая луковица, 130 граммов сала, 20 граммов томатного соуса, 1 веточка розмарина, корка твердого сыра, небольшой кусочек, 850 миллилитров воды, пол столовой ложки оливкового масла для сала и по 1 столовой ложке оливкового масла на каждую тарелку, соль и перец по вкусу. Моем, чистим, мелко нарезаем морковь, сельдерей и лук. Картофель нарезаем неправильными кусочками, размером около 2 сантиметров. Измельчаем сало. Нагреваем глубокую сковороду, добавляем пол столовой ложки оливкового масла и нарезанное сало. 2-3 минуты сало томим на медленном огне. Добавляем нарезанные овощи. Сначала лук, сельдерей и морковь, через минуту картофель. Тушим несколько минут, помешивая и стараясь, чтобы не пригорело. Добавляем веточку розмарина и сырную корочку. Корочку желательно сначала промыть и отскрести ножом, чтобы была чистой. Затем томатный соус заливаем 600 мл горячей воды, солим и перчим. Как только картофель стал мягким, разминаем его деревянной лопаточкой, добавляем нашу разнообразную пасту и еще 250 мл горячей воды, доводим до кипения. Периодически помешивая, готовим пасту. Если нужно, вливаем еще немного воды. Главное, чтобы в конце приготовления смесь была кремовой, почти сухой. Убираем розмарин, наливаем в тарелки по столовой ложке оливкового масла и выкладываем нашу пасту с картофелем. Можно хранить в холодильнике в течение 2 дней. Интересно, что некоторые хозяйки добавляют перед готовностью блюда либо нарезанный кубиками копченый сыр, либо немного моцареллы. Сырые макароны, запеченные в духовке. Ингредиенты. 400 граммов пасты, классические макароны, 1 килограмм 800 граммов больших круглых спелых помидоров, 1 стакан томатного соуса или сока с мякотью, 1 зубчик чеснока, 2-3 веточки базилика, щепотка орегано, 3 столовые ложки сухих хлебных крошек или измельченных сухариков, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Нагреваем масло в сковороде, выключаем огонь, добавляем измельченные сухарики, мелко нарезанный чеснок, орегано, соль и перец и даем настояться, пока готовим остальное. Разрезаем помидоры пополам, солим, добавляем стакан соуса, перемешиваем, смазываем маслом противень, выкладываем первый слой из трети томатов с соусом, сверху кладем несколько листиков базилика. Выкладываем половину сухих макарон следующим слоем. Кладем второй слой помидоров, половину от оставшихся. Листики базилика разбрасываем равномерно. Кладем оставшиеся макароны. Наконец, выкладываем последний слой томатов. Сверху покрываем настоявшимся маслом. Ставим в холодную духовку, запекаем в течение 1,5 часов при температуре примерно 180 градусов. Баклажаны под маслом. Как и в прочих регионах Италии, в Неаполе заготавливают впрок всяческие овощи и используют потом как самостоятельные закуски – антипасти для брускетты или как добавление к пасте или ризотто и даже к мясу. Ингредиенты – 4 кг баклажанов, 2 литра винного уксуса, 3 зубчика чеснока, пара веточек или 1 столовая ложка сушеного орегано, соль, 1 маленький острый перчик, 350 мл оливкового масла. Моем баклажаны и нарезаем либо тонкими кружочками, либо тонкими полосками, на ваше усмотрение. Доводим уксус в кастрюльке до кипения, опускаем баклажаны. Как только снова закипит, вынимаем баклажаны на полотенце, чтобы просушить. Примерно через 1/2 часа кладем их слоями в идеально чистую и сухую стеклянную банку, поместив между слоями баклажанов кусочки острого перчика и чеснока. Посыпаем каждый слой щепоткой соли и орегано, заливаем маслом, чтобы примерно с палец масла было над баклажанами, плотно закрываем банку. Ставим в прохладное место. Через 30 дней можно употреблять в пищу как закуску, или смешивая с пастой, или выкладывая на брускетту. Аналогично готовятся сладкие перцы. Или предварительно обжаренные перцы укладывают в банки, заливают маслом с добавлением остальных ингредиентов, но без уксуса. Под сенью святителя. Хотите увидеть город-хамелеон Италии? Поезжайте в Бари, пишет один из путеводителей. Первое впечатление, какое производит город, едва оказываешься на его улицах, где-то я все это уже видел. Посмотрите направо, померещится Малага, повернете налево – Неаполь. Начнете блуждать по средневековым улицам старого города, увидите Родос, выгляните из окна отеля Ориенте, почудится, что оказались в Мадриде. И так до того момента, пока ваши познания географии не исчерпают себя. 100% в точку. На бульваре Витторио Эммануэле мы задумались. Но ведь мы тут уже были. Это же Генуя, сестры Леванте или Санта Маргарита Лигуре. И дома знакомые, и кафе. А вот тут, ну, вылитый Салерно, сосед Неаполя. Белград разглядели, а Малага так вообще в каждой площади. И Неаполь тут же. Причем в Неаполе мне не повезло. Я ни разу не увидела традиционный спуск корзиночки на веревке в магазин на улице. А в баре? Пожалуйста. «Мария!» – дурным голосом минут пять орал под балконом бариец, которому лень было подняться на второй этаж. «Ну чего тебе?» – открылась балконная дверь. «Да я тебе от Терезы овощей принес». Мария исчезла за балконными дверьми, чтобы через минуту появиться снова и спустить корзинку на веревочке. Поднимала она корзинку уже с овощами. Вот такой сплав всего понемножку, пока ты не попадешь в старый город Бари за крепостными стенами. Итальянские друзья пугали. Неаполь рядом не стоял. Даже не вздумай останавливаться в старом городе. В новом вопросов нет. Но не в старом. Это опасно. И вообще, Бари – город не туристический. Жить надо в прибрежных городках. Но не в самом городе, а тем более в старом Бари. Конечно, мы их не послушали. Мы жили в Бари в самом центре старого города, почти за спиной базилики Сан-Никола. Вся жизнь города проходит у тебя дома. Слышны крики детей, соседок, узнающих местные новости через окна домов по разным сторонам улицы. Юг громкий даже для Италии. В крики детей вплетаются звяканье вилок, шум мотоциклов и скутеров, вечерние беседы соседей. Звуки отлетают от стен в колодце двора и в узком переулочке. Вот кто-то моется в душе, кто-то ругается с женой, у сеньоры напротив опять подгорела паста, телевизор, наверное, смотрит, забывает огонь прикрутить. А сеньора чуть дальше в переулочке готовит замечательно, и ты уже поужинал и укладываешься в кровать, и даже закрываешь балконную дверь, но чеснок и травы в оливковом масле находят тебя и здесь. И это не раздражает, а наоборот вызывает желание постучать через улицу в окошко и напроситься на обед. Запах итальянского юга плывет по дому, звуки потихоньку стихают, и вот уже полная тишина установилась над спящим городом. На прогревшиеся за день стены вечером забираются ящерицы. Сидишь на террасе и видишь, как в свете луны замирает на стене тонкая гибкая полоска. Никто не цокает каблуками в переулочке, никто не обсуждает вчерашний футбольный матч, только золотые огни горят над пустыми улицами старого каменного центра Бари. И так будет до 5 утра, когда весь квартал проснется от звуков открывающихся бочков и звяканья маленького грузовичка, собирающего мусор, и опять уснет до 7:30, когда ударит, ну не громко, а мягко, колокол на кампанилле дома. Бабушка-соседка весь день сидит у дверей внутри своей квартиры. Видимо, тяжело ей уже по крутым мраморным ступеням во двор спускаться, а общения хочется. Как заслышит шаги на лестнице, так приоткрывает дверь и кричит: «Кто там?» А оперная певица из другой квартиры репетирует, и голос ее то опускается вглубь каменного колодца двора, то взлетает ввысь, к синему южному небу. Вечером белый мраморный город заливает свет фонарей, и он становится золотым. Золотые стены, тротуары, арки, лесенки. У нашей улицы не было имени, был только номер дома на кованных воротах, за которыми прятался очередной дворик-колодец. Налево от двери ориентир Пьяцца Дзуэли с аркой влюбленных. Говорят, что двое влюбленных, которым семьи не разрешали встречаться, так и сидели в двух палаццо по двум сторонам улицы, неожиданно широкой в этом месте. И однажды за одну ночь между домами над улицей возник мост арка, чтобы влюбленные смогли встретиться. Барри – это иконы и статуи святых в каждом переулочке, у каждого подъезда, на каждой лестничной клетке. И в нашем темном подъезде колодца горели свечи у изображения Пресвятой Девы. Но в первую очередь это сан Никола, самый любимый в России святой, Николай Чудотворец. Его фигурки стоят в нишах на каменных улицах Барри, его имя носят кораблики и рыбацкие лодочки, его изображение висит на стене в каждом ресторанчике. С первых минут пребывания в этом городе ты понимаешь, ты под сенью святителя. Даже наше свидание с хозяином будущего жилья было назначено у базилики Сан-Никола. Мы приехали с вокзала чуть раньше назначенного срока. По большой площади слонялись местные старички и красавец-полицейский. Хоть в кино снимай, выправка, благородная седина на висках. Один из старичков выдержал ровно 3 минуты нашего стояния с чемоданами у памятника святому Николаю. Нам были даны четкие указания, где переночевать, если потребуется, и куда зайти попить кофе. Еще через 2 минуты нарисовался красавец-полицейский. Вроде мимоходом поинтересовался, а чего это мы тут с чемоданами уже целых 5 минут танцуем. Объяснили, причем на вопрос «А где наш апартамент?» я радостно махнула рукой. «Да там где-то, кто ж его знает?» И тут меня угораздило спросить. «А скажите вы мне, уважаемый страж порядка славного города Барри, а правду говорят, что Барри – город опасный?» «Сеньора, это полная ерунда! Верьте мне, сеньора, я-то знаю, что говорю!» Полицейский рвал на себе волосы, погоны и рубашку на груди, в священном ужасе, что кто-то посмел оскорбить подозрением его любимый город. «Несколько лет назад это было так, но сейчас...» «Я скажу вам по секрету, сеньора, я выдам вам страшную тайну!» И он повел меня показывать скрытые камеры наблюдения на площади. «Тут я очень зря...» Проговорилось, что мы были в Неаполе, и там с нами ничего не случилось. «Неаполь?» – обиженно возопил полицейский. «Как вы можете сравнивать? Так, как охраняют Барри, Неаполю и не снилось!» Потом он совсем понизил голос. «Я открою вам очень большой секрет, очень страшную тайну, сеньора. В старом Барри может быть неспокойно 1 час в сутки, с 2 до 3 дня». И остановился, ожидая моего вопроса. «И почему?» – не подвела я бравого офицера. «А потому», — он понизил голос, — «что в этот час происходит пересменка в полиции». Я узнала, что наш новый друг в хороших отношениях со всеми настоятелями церквей старого Барри, а уж с доминиканским приором, базилика святого Николая принадлежит доминиканцам, с детства дружит. Увы, история жизни полицейского оборвалась в годах эдак на 17 его тинейджерства, потому что появился хозяин нашей квартирки. Вот так встретил нас Барри Град, самый странный итальянский город, который я видела. Барри – город приморский, и это определяет весь его ритм. Пока спит новый город, в старом уже открыты бары и маленькие кафе, где рыбаки перед выходом в море выпивают чашечку эспрессо. В 5 утра бары уже полны народа. Осенние набережные пусты, но стоит солнышку посильнее разогреть воздух, да тем более в выходные, и все скамейки на длиннющей набережной заняты. А там то круизник в порт зайдет, и тогда Барри неожиданно открывается с новой туристической стороны. Вереницы автобусов подкатывают к морскому терминалу, выстраиваются гиды на всех языках, предлагающие экскурсии, даже паровозик туристический неожиданно материализуется. Народ перепрыгивает через парапет и гуляет прямо по камням, где роятся над замшелыми плитами в море чайки и голуби. Чайки тут тощенькие, небольшие, треть от римских родственниц. Пляж в Барри тоже есть, но от старого города до него 1,5 километра. На пляже, как говорят, на лучшие во всей Италии пляжи едут специально на самый конец итальянского каблука в Санта-Мария-ди-Леука. Или в городки вниз от Барри, но это летом, в сезон. Рядом с театром «Маргарита», красным зданием с башенками, но чисто железнодорожный вокзал с претензией на мавританский стиль, расположились старый рыбацкий порт и рыбный рынок, о котором восторженно рассказывают все статьи и заметки о Барри. Осенью, когда небо в тучах да волны большие, часам к 10 утра рыночек уже пуст. и улова мало, и распродан быстро, и не увидишь такую яркую сцену, как рыбак кошмарит осьминога, шлепает им о камни, отбивает перед готовкой. Так, по мелочи, разложено на деревянных ящиках устрицы, домидии и немного ежей. Осьминоги маленькие. Вот и не попробовала я только что выловленных устриц или морского ежа. Да в жизни я его в рот не возьму, подумала я. Не повезло. Но если вы живете в старом городе Бари, то все еще впереди. Решили мы пообедать в 200-летней остерии, где основные блюда именно рыбные. И должна я вам сказать, рыбного супа таких размеров мне не подавали нигде. Это был приличных размеров тазик. Съесть вдвоем это блюдо, процентов на 30 дешевле, чем на побережье в Центральной и Северной Италии, проблематично. А вот томаты я бы положила поменьше. Надо же повредничать. Спросила официанта, а где все-таки можно купить свежую рыбу? Посыпались предложения. В обсуждении, забыв об остальных клиентах, поучаствовал весь персонал ресторана. В итоге бармен послал мойщицу посуды в ближайший отель за картой. Она обернулась за пару минут, и зал ресторана стал напоминать военный совет перед решающим сражением. Все сгрудились вокруг карты, обсуждая лучшие варианты. Последнее слово осталось за главным официантом. «Слушай сюда, вот тут крестиком отмечен городской рынок. Ты пойдешь туда, спросишь Марио, скажешь, что ты подруга Пауло из Остерии, и у тебя будет самая лучшая, самая свежая рыба. А Марио на рынке знает каждый». К Марио мы не пошли. После тазика супа идея купить что-то рыбное умерла на корню. Но в один из последующих дней перед обедом в городе появились маленькие грузовички-мопеды. Рыбаки привезли улов и продавали его прямо на улицах. Так я купила целую гроздь огромных мидий. Спросила рыбака о креветке. Так хотелось больших, только что выловленных. «Иди вон туда, вон, видишь, дверь открыта. Там в рыбной лавке спроси, вроде были». В лавке разочаровали. Улов был маленький, сегодня все разобрали. Пошли обратно, а рыбак навстречу. «Ну как, купили креветки?» «Нет, говорю, не повезло». «Тогда иди на площадь у собора. Там, на улице, ведущей к замку, есть замечательная маленькая рыбная лавка. Там точно есть». В лавке двое старичков за прилавком обрадовались. «Конечно, есть креветки». И протянули мне коробочку с только что очищенными небольшими креветками. Увидели мою разочарованную физиономию. «Так тебе, деточка, не на ризотто? Тебе жарить? Так мы сейчас». И за 6 евро я получила 10 огромных креветок, именно таких, как мечтала. А если я скажу, что 10 устриц стоили 3 евро? О да, это именно так. И все это было выловлено сегодняшним утром. Старик открыл каждую раковину, положил в коробочку и зачерпнул морской воды из бидона до дому донести, а то вдруг задохнутся устрицы за 5 минут дороги. «А за лимоном ты иди в лавку к Джузеппе. Ему вчера как раз привезли хорошие лимоны. Откуда ты, деточка?» «Из России». Старушка тут же оживилась. «О, но я же слышу, что она говорит, как моя подруга Виктория. Ну, которая замужем за Мауро. Она тоже из России. А еще помнишь, в Риме подруга нашей кузины, она тоже из России. Вот точно так же говорит. И потащила меня за руку на улицу. Вон, видишь, вон там, на втором этаже, живет Виктория». Интересно было бы посмотреть на подругу из России, старушке лет далеко за 70, но не в гости же идти. Поджарила я всю эту прелесть в оливковом масле с чесноком и травами, добавила помидорки черри, сбрызнула белым сухим вином из Соленто. Женщин, которые прямо на улице на столах делают знаменитую барийскую пасту ушки «Арикьетте», мы не встретили. Увидели только результат их труда – столы со стеклянной серединой, где и лежат эти самые ушки, у каждой лавки, а то и просто у дома стоят. Даже в рыбной лавке лежат ушки, как из светлой, так и из темной муки. Старушка сама делает. А на соседней улочке по вечерам около огромной железной кастрюли на огне сидела пожилая женщина и варила кукурузную поленту. За 6 брусочков, каждый размером с ладонь – 1 евро. Народ берет горячий кирпичик, садится за простой пластиковый столик, тут и бокальчик домашнего вина очень кстати, и пара свежих морских ежей, и хорошая компания. А что еще надо простому рыбаку для счастья? На улице, ведущей от собора к замку Бари, интенсивное движение. Народ туда-сюда бегает, покупки, разговоры, грузовички маленькие снуют, мотоциклы. Тут же пара машин-карабинеров крутится. И вдруг истошный вопль на русском среди общего шума. «Батюшка, идите сюда, скорее!» Высокая, очень крупная женщина средних лет, в платье до пят и платке, как и положено правильной паломнице, тащит за собой явно уставшего и растерянного, в мирской одежде, но заметно, что батюшку. Батюшка спешит, старается, за энергичной теткой еле успевает, а матушка, седовласая, в длинной юбке, пожилая, совсем потерялась. Видимо, энергичной тетке она вообще не интересна. Застыла среди хаоса и никак не выберется из толпы народа и мотоциклов с мотороллерами. Схватила я ее за руку, вытащила на тротуар к лавке. Но тут налетела тетка. «Скорее, ну что копаетесь? Я тут все знаю, сейчас мы к мощам, а то не успеем». И потащила бедных супругов. Совсем не в базилику Сан-Никола, а в главный собор города Сан-Сабина. Вмешаться не рискнула, слишком грозный вид был у тетки. А на набережной льется густой бас, сплетаясь с красивыми мужскими голосами повыше. Среди молодых грузинских паломников, человек 5 женщин и 2 мужчин, прямо на парапете сидит еще один, наш русский батюшка, картинный, хоть сейчас в кино. Крупный, пожилой, с длинной бородой. Вот представишь слово «поп», и сразу в глазах он. Это его бас вбирал в себя остальные голоса. По аэродрому, лайнер пробежал, как по судьбе. Лилось в воздухе. Подпели, а как иначе, к искренней радости всей компании. Старые песни Кикабидзе оказались общими для всех, уже плохо понимающих языки друг друга. Вот такой он, старый Барри, живой, трогательный и непосредственный. Площадь старого города за крепостными стенами всего 1 квадратный километр, но в его запутанных переулочках спрятались 24 церкви. Мы постоянно возвращались домой мимо 2 – барочной церкви Иисуса, Дель Джезу, расположенной на улице Иезуитов, и камерной церкви Сан-Марко XI века с потрясающими фресками на фасаде. А колокольню главного собора Сан-Сабина видно издалека. Сан-Сабина – главный собор города Бари, посвященный святому Сабина, епископу из Канозы, чьи останки были перенесены в Бари в IX веке. Он построен в конце XII века на руинах Византийского собора, и после неоднократных реконструкций уже в 50-х годах прошлого века ему был возвращен прежний облик после всяческих барочных надстроек. А колокольня совсем молодая. Собор постоянно выглядывает в улочках и переулочках, то окна, то колокольня. Расположен он на пьяцца Адигитрия. Казалось бы, откуда византийское название? Но под основным зданием собора, которому после реконструкции и внутри был возвращен оригинальный романский вид, находится крипта, поражающая воображение богатством своих украшений. В крипте, в серебряном платье и серебряных туфлях, в прозрачном саркофаге покоится святая мученица Коломба, покровительница Андорры и Сарагосы. А в самом центре крипты, в обрамлении богатого декора, находится главное сокровище собора, давшего название площади – Мадонна Адигитрия, как зовут ее в Бари, византийская икона, привезенная сюда с Востока в VIII веке и написанная по легенде святым Лукой. Она печальна и спокойно. Жаль, что большинство приезжих либо пробегают мимо к базилике святого Николая, либо заходят в собор на минутку, не спускаясь в крипту. От образа не хочется уходить. Будете в Бари, зайдите в собор, спуститесь в крипту. Мадонна Адигитрия прекрасна. Когда гуляешь по Бари, то замечаешь, что в некоторых местах брусчатка темная. Есть множество легенд о камнях старого города. Одна из них рассказывает, что зоны города были разграничены цветом брусчатки при сарацинах, которые гуляли только по белому камню, а черный оставили для всех остальных. Но это выдумка. В прошлом веке заменяли разбитые камни в мостовых, вот и получился другой цвет. Некогда трущобный, старый Барри активно меняется, его идеально охраняют и отмывают. Каждое утро начиналось с того, что маленькие машинки ездили по узеньким улочкам и мыли, поливали, чистили белый камень старого города. Очень приятно удивили. Большинство заведений Бари закрывается на сиесту. Здесь принято обедать дома, а в ресторан идти вечером. И некоторые заведения открываются довольно поздно, например, пиццерии. Одна из них каждый вечер выставляет столики прямо на улочке под нашими окнами. Правильные пиццерии днем закрыты. Открываются они не раньше 5 вечера. И потрескивают дрова в печи. И собирается народ, сглатывая слюнки. Но всегда найдется открытое кафе или ресторан на 2 площадях. Выходящий к набережной Пьяцца Феррарези и на Пьяцца Меркантиле, рыночной площади города, где у старого позорного столба лежит улыбающийся лев. Кстати, в Пулье, регионе, столицей которого является город Бари, считают, что пицца Маргарита придумана в Бари. Она немного отличается от неаполитанской, и в некоторых пиццериях можно увидеть вывеску «Пицца Бари Наполи». Это значит, что здесь продаются оба вида маргариты. Есть знаменитые заведения, которые посещали известные личности из мира кино и музыки, и где подача блюд – настоящий спектакль. Например, ресторан-пиццерия «Джампаоло» на Виа Ломбарди. Главную пасту Бари, маленькие ушки «Арикьетте», можно купить и в наших магазинах. Лучших соусов для арикьетте, по мнению Борезе, жителей Бари, ровно 10. Поделюсь 4. Соус с брокколи. Обжариваем в оливковом масле лук-шалот, отваренную брокколи и мелко нарезанные грецкие орехи. Арикьетте варим в той же воде, что варили брокколи. Когда соус готов, еще несколько минут тушим в нем готовые арикьетте. Соус со свежим тунцом. Нарезаем тонкими полосками тунец, мелко рубим фисташки и черешок сельдерея, чуть-чуть тушим все это в оливковом масле, в конце готовки добавляя отваренные арикьетте и кусочки свежего редиса. Арикьетте добавляем в мидии, тушенные в створках в белом сухом вине с травами и помидорами. Тушим вместе нарезанные на кусочки свиные щечки, репу, зелень и почищенные черешки сельдерея. В готовое блюдо добавляем готовые арикьетте и перемешиваем. Рано утром, еще 6 не было, гремя чемоданами по золотым мостовым старого города, мы отправились в любимый бар, чтобы выпить прощальную чашку кофе в баре. В баре, как всегда, сидели рыбаки, зашедшие на утренний кофе перед выходом в море, и все тут же приняли живое участие в организации нашего отъезда. Хозяин предложил вызвать такси, не бежать же в новый город на стоянку с чемоданами. «Да-да-да», — радостно говорил он диспетчеру, — «вот именно тут вы и поворачиваете, а мы на углу. Ну, браво, ну, умница, правильно поняла». Один из посетителей тут же побежал встречать машину на углу. Вдруг умница не так объяснит водителю. А второй всплеснул руками и начал отодвигать мой чемодан. «Сеньора, тут же голубиное гнездо, надо скорее убрать багаж». «А как же счастье? Ведь в Италии голубиный помет — это сеньо, знак удачи и счастья». «Ага», — заворчал сеньор. «На голову-то оно, может, и счастье, а вот чемодан ты точно не отмоешь». Нам махали вслед. Такси нырнуло под арку и свернуло на набережную. За крепостными стенами над старым городом высилось строгое здание базилики, которое становилось все меньше, пока совсем не скрылось за поворотом. Кухня Бари. Кухня Бари стоит особняком среди прочих итальянских регионов. Несмотря на то, что кухня Тосканы, Умбрии, Эмилии-Романьи изначально кучина повара, кухня бедняков, она изобилует интереснейшими рецептами блюд из мяса, птицы, рыбы, сочетаниями соусов в приморских районах. Кухня Бари другая – это поистине кухня беднейшего на протяжении многих веков региона, где используют очень мало приправ и соусов. Это единственный итальянский регион, где дары моря не готовят, а едят сырыми. От каракатицы, которую зовут здесь Тельятелла ди Маре, до морских ежей, которых едят прямо в порту, свежевыловленными, поливая лимоном и запивая стаканчиком простенького белого вина. Сырым морским ежом могут приправить и только что сваренную пасту. Даже готовя рыбу на гриле, пульези стараются добавить лишь немного петрушки и масла, а к рыбе в духовке чуть-чуть помидоров и чеснока, чтобы не забивать любимый ими чистый вкус только что выловленной рыбы. Больше жителей Пульи сырую рыбу едят только японцы, как шутят сами пульези. Здесь же свежайшие осьминоги, крупные и мелкие креветки, мидии, устрицы, которым позавидует любой фешенебельный миланский ресторан. И цены на все это великолепие просто смешные. Анчоусы здесь тоже едят сырыми, лишь слегка приправив маслом или обжарив на сковороде буквально 1 минуту. А крупные черные мидии из таранто считаются идеальным дополнением к свежеприготовленной пасте. Я никогда раньше не слышала о любимых в Пулье морских трюфелях – таратуффи, напоминающих по виду устриц, но имеющих вкус молочного крема. Здесь готовят пасту с моллюсками и морскими орехами, едят волосатых мидий, а рыбы – несметное количество – от морского леща и окуня до кефали, хека, камбалы и многих других. Рыбу запекают на гриле, готовят в кляре, особенно мелкие креветки, кальмары и крохотные ребёшки паранзы. Блюд из мяса в кухне Барри гораздо меньше, и в основном оно присутствует в отдалённых от моря районах. Тем не менее, есть интересные мясные блюда. Среди них рагу, похожее на неаполитанского собрата, рулеты из телятины, фаршированные тёртым сыром и петрушкой, завязанные грубой нитью и запечённые в печи, а также кусочки конины, баранины и фрикадельки, обжаренные на сковороде с небольшим количеством лука. Одно из самых ярких воспоминаний о детстве у многих Борезе – именно рагу, которое бабушки готовили около 5 часов. Вкусный запах становился невыносимым, и дети старались незаметно макнуть в густой соус кусочек хлеба. Хлебом же досуха вытирали тарелки после ужина, собирая все до последней капли. В баре 2 главных вида пасты. Это ушки орикьетте, о которых я уже упоминала, и кавателли – небольшие пухлые лодочки. Орикьетте готовят с мясным соусом и с зеленью репы, кавателли – с морепродуктами. Репа для орикьетте должна быть очень свежей, сверху блюдо посыпается большим количеством жареного лука. Мы привыкли, что сыр рикотта мягкий и нежный, а традиционное блюдо Барри – кавателли алла крудайола – готовится с твердой рикоттой. Еще одно типичное блюдо Барри – это тьелла, или патате, ризо э коце. Картофель, рис и мидии. Или рис, картофель и мидии, или мидии, картофель и рис. Никто так и не решил, что самое важное в этом блюде и должно стоять на первом месте. Жителей Барри лишает сна другой вопрос – добавлять ли цукини. Споры на эту тему рассорили немало знакомых. Откуда столько пыла? Тьелла – это страсть, это символ кухни Борезе. Считается, что по этому блюду определяется мастерство повара. Более того, 1 июля установлен Международный день тьеллы. Этот рецепт – гордость Барри с древности. И чем больше сковорода, тем вкуснее блюдо, говорят здесь. Если семья небольшая, ничего страшного, на следующий день настоявшаяся запеканка еще вкуснее. Посоревнуемся с местными поварами. Помните, что сковорода должна быть большой, поэтому ингредиенты даются на большую семью из 8-10 человек. Тьелла. Ингредиенты. 2 килограмма мидий в створках, 200 граммов риса типа арборио или карнаролли, 250 граммов белого лука, 2 зубчика чеснока, 400 граммов помидоров черри, лучше в форме, 1 килограмм картофеля, 40 граммов тертого пекорино романо, соль и перец по вкусу. Оливковое масло, конечно, знаменитое пулийское, 0,5 стакана. Петрушка, пара веточек, 250 граммов кабачков цукини. К какой партии принадлежите вы? Я считаю, что они лишние. 3 литра воды. Положим рис в миску с холодной водой и промоем его, чтобы удалить часть крахмала. Очистим створки мидий и промоем их под струей воды. В баре, где их едят только что привезенными с моря, считается, что мидии нельзя открывать в сковороде или в кипятке, то есть при тепловой обработке. Поэтому раковину слегка сжимают и сдвигают одну из сторон вперед, и так двигают до звука клац, после чего вставляют в трещинку острый ножик и осторожно двигают его, пока раковина не раскроется. И так с 2 килограммами. Адский труд для непривычных. Сковороду традиционно используется керамическая или алюминиевая. Современные антипригарные убивают весь вкус, считают здесь. Чуть-чуть нагреем. Добавим мелко нарезанную половину от количества лука, чеснок и пару столовых ложек оливкового масла. Обжариваем до золотистого цвета лука. Очистим картофель и разрежем его на однородные ломтики толщиной не более 0,5 сантиметра, чтобы обеспечить равномерное приготовление. Положим на сковороду 1 слой картофеля, половину от подготовленного, на который уложим нарезанные ломтиками цукини, целые помидорки и нарезанную веточку петрушки. Посыпем сыром, поперчим, слегка польем оливковым маслом. Добавим слой мидий, укладывая их открытыми створками вверх. Теперь положим слой риса. Он должен обязательно попасть и внутрь створок. Перчим довольно сильно. Кладем слой оставшегося картофеля, полностью покрываем им тьелло, посыпаем сыром и снова поливаем оливковым маслом. Теперь приготовим воду. Смешаем с солью, около 7 граммов соли на литр воды. Зальем нашу тьелло. Количество берется так, чтобы когда мы залили, воду не было видно, но если нажмем чуть-чуть на верхний слой, вода появляется. Печем при температуре 200 градусов в духовке в течение 45-60 минут. Ориентир – аппетитная золотая корочка на картофеле. Едят тьелло даже на следующий день обязательно подогретую, иначе вкус ингредиентов не раскроется так, как надо. Кроме популярной во всей Италии пармиджаны – баклажанов и томатов, запеченных под сыром пармезан, здесь готовят свою вариацию этого блюда – баклажаны «Алла Баркетта». И это блюдо с мясным фаршем отдаленно напоминает греческую мусаку. Здесь заливают оливковым маслом баклажаны, натертые солью, чтобы удалить горечь, или высушенные на балконе под жарким пулийским солнцем помидоры, а также грибы карданчелли и травку лампашони. Карданчелли – местный деликатес. Эти грибы растут на плато между Пульей и Луканией, по консистенции и по вкусу напоминают мясо. Лампашони принадлежат к семейству спаржи, съедобная часть напоминает лук, имеет характерный горький вкус. Но этим и ценно. Ее добавляют в другие блюда при жарке, как лук. Среди сыров в регионе в первую очередь делают моцареллу и страчателлу. Это моцарелла, натертая вручную и утопленная в сливках, классическую буррату, пряную рикотту. Кроме всем известной фокаччи, здесь пекут таралли – прекрасные кольца из теста, которые сначала варят, а затем запекают в духовке. Таралли бывают различных размеров, а добавками служат укроп, перец, острый перчик, лук. Паста с зеленью репы. Паста с репой гораздо вкуснее, чем это может показаться по названию. Повар из Бари Фабио Абатиста готовит это блюдо так. Ингредиенты. 500 граммов упаковки пасты арикьетте, 1 килограмм зелени репы, 50 граммов сухариков, соль по вкусу, 1 зубчик чеснока, 3 филе анчоусов в масле, 30 миллилитров оливкового масла. Промываем зелень репы, удалив наружные листья, оставляем только более нежные внутренние, откладываем на полотенце, чтобы просушились. Берем большую кастрюлю и доводим в ней до кипения подсоленную воду. Как закипело, укладываем в кастрюлю зелень репы и варим 5 минут. Добавляем в ту же кастрюлю ушки, поэтому нам и понадобилась большая кастрюля и много воды, и варим альденте. В сковороду наливаем 15 мл масла, добавляем половину сухариков и, помешивая, даем им обжариться до золотисто-коричневого цвета. Выливаем в сковороду оставшееся масло, выкладываем цельный зубчик чеснока и филе анчоусов. Размешиваем деревянной ложкой, стараясь, чтобы анчоусы размялись и распределились по всей сковороде равномерно. Тушим минут 5 и удаляем зубчик чеснока. Выкладываем ушки с зеленью репы в сковороду. Перемешиваем, тушим все вместе минуты 2, чтобы все смешалось и пропиталось. Теперь выкладываем в тарелки, слегка сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем сверху оставшимися сухариками. Это блюдо едят свежеприготовленным, но можно хранить в холодильнике не больше одного дня. Зелень репы для этого блюда не режем, используем целиком при готовке и подаче. Вместо зелени репы можно использовать свекольную ботву. Помидоры, фаршированные рисом, картофелем и мидиями. Помидоры, фаршированные рисом, картофелем и мидиями – это блюдо, объединившее традиционные итальянские фаршированные помидоры с традиционным блюдом кухни Пульи – тьелло. Для нас, непривычных к такому блюду, как тьелло, это будет проще, так как нет опасности, что отколется кусочек раковины. Ингредиенты. 500 граммов мидий в створках, 100 граммов картофеля, 100 граммов риса типа карнаролли, 8 круглых помидоров. Пол белой луковицы, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, зелень петрушки, 200-250 мл овощного бульона, соль по вкусу. Удаляем острым ножом все, что может оказаться на поверхности раковины, промываем под проточной водой. Еще раз хорошенько протираем железной губкой створки, разогреваем в сковороде столовую ложку масла, добавляем зубчик чеснока, мидии, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5 минут. Мидии должны открыться. Не открывшиеся выбрасываем. Мидии очищаем от створок, выкладываем в отдельную посуду и посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Выбираем круглые помидоры среднего размера и средней спелости. Срезаем крышку, не выбрасываем. Она нам понадобится в конце. Вычищаем ложечкой мякоть и откладываем ее в отдельную посуду. Подсаливаем помидоры внутри и откладываем. Моем, очищаем и нарезаем мелкими кубиками картофель. Помещаем в миску с холодной водой, чтобы он не потемнел. Начинаем готовить ризотто. Мелко нарезаем половину луковицы, кладем на сковороду с небольшим количеством масла и даем подрумяниться. Выкладываем томатную мякоть, перемешиваем, сразу же добавляем рис. Тушим все вместе минут 5. Добавляем картофель, перемешиваем и тушим, вливая овощной бульон так, чтобы рис и картофель его впитывали и становились мягкими. Добавляем к ризотто мидии, перемешиваем и сразу выключаем огонь. Раскладываем на противне помидоры так, чтобы они боками поддерживали друг друга. Заполняем их ризотто, сверху на каждый помидор капаем чуть-чуть оливкового масла и запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. При подаче покрываем помидоры срезанными в самом начале крышечками. Готовое блюдо хранят в закрытой посуде в холодильнике не более суток. Мидии можно заменить сыром, травами, ветчиной, но это будет уже ваше собственное блюдо.